Дэвид Вейс. Возвышенное и земное. Роман о жизни Моцарта и его времени. Издательство «Прогресс», Москва, 1970 год. Читает Юрий Рудник. Посвящается Джону Уилли. Из предисловия автора к лондонскому изданию. Книга эта — исторический роман, а отнюдь не биография, документальная или романтизированная. Исторический, потому что жизнь Моцарта тесно переплетена с историческими событиями времени, и, следовательно, эта книга является также и историей его времени. Роман, потому что в создании образов и развитии действия автор прибегал к средствам художественной прозы. Однако труд этот никак не полет фантазии. Все внешние обстоятельства в ней подлинные. Улицы, дома, дворцы, города, мебель, одежда, весь быт второй половины XVIII века описаны такими, какими они были при жизни Моцарта. События развиваются в строгом хронологическом порядке. Поразительные совпадения, встречающиеся в романе, отнюдь не вымысел автора, так было в действительности. Ни один факт автором не подтасован, ни одна любовная история не придумана интереса ради. Все произведения Моцарта, упомянутые в книге, точно соответствует датам, указанным в тематическом каталоге Керхеля. Автор приводит много документов, и все они достоверны. Все лица, с которыми читатель познакомится, жили в действительности. Повествование нигде не выходит за рамки исторических фактов. Жизнь Моцарта тщательно документирована. Многие современники оставили нам свои воспоминания о нем, поскольку он стал знаменитостью с 6 лет. Список литературы о Моцарте огромен. Почти все факты его жизни хорошо известны. Сохранилась обширная переписка Моцарта и переписка его отца, великолепная летопись их века, мест, где они побывали, настроений, владевших людьми в то время, и поэтому часто мир Моцартов показан сквозь призму их собственных впечатлений. И все же в биографии Моцарта есть белые пятна. Это касается также его мыслей и чувств. И желая по возможности заполнить эти пробелы, автор решил, что лучшей формой для жизнеописания Моцарта будет исторический роман. Необходимо было воссоздать силой воображения и, соответственно, мотивировать различные ситуации и высказывания. Моцарт прожил бурную жизнь. В ней было все — рискованные приключения, упорная борьба, взлеты и падения. Она словно предназначена для романа. Но даже в тех случаях, когда то или иное событие создано воображением автора и по-своему истолковано им, оно всегда соответствует образу героя и исторически правдоподобно. Иными словами, если какое-либо событие и не имело места в действительности, нечто подобное вполне могло произойти. Благодаря обширной переписке Вольфганга и Леопольда Моцартов, нам известна их манера выражать свои мысли. Автор стремился по возможности ее сохранить, избегая, однако, архаизмов. К тому же Вольфганг, который был весьма остер на язык, нередко цитировался современниками, и потому, где только можно, приведены его подлинные слова. И хотя было бы самонадеянностью считать себя способным раскрыть всю правду, непререкаемую единственную правду о Моцарте, автор все же полагает, что эта работа прольет новый свет на его жизнь, на его характер, его мысли и чувства. Книга — это плод целой жизни. Автор старался писать о Моцарте так, как сам Моцарт